Итак, в джоусской традиции религия обернулась этикой, человек в ней как бы заслонил собой богов. Акцент на моральной и беспристрастной воле неба сделал очень важным для джоусцев понятие народа. Народ в джоусских источниках объявляется глашатаем воли неба, и забота о нем становится даже прежде заботы о духах. Ничего удивительного. Анонимно всеобщее чувство народа казалось древним китайцам самым достоверным проявлением верховной справедливости небес. Со временем небо в представлениях джоусцев все более теряло присущие ему когда-то личностные черты первопредка и превращалось во всеобщий порядок движения и развития всего сущего, порядок одновременно космический и нравственный. Смысл жизни для древних китайцев заключался в поддержании правильных отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать движению мира. Они ждали не откровения, а благоприятного момента. Аристократическая этика престижа способствовала распространению междоусобиц среди знатного сословия. Довольно скоро идеальные отношения господина и слуги, предполагаемые институтом дарения, превратились в мечту, нравственный идеал, формальность. Власть джоусских правителей над владетельными аристократами ослабевала и спустя 3 столетия стала по существу чисто номинальной. Одновременно многие владельцы мелких уделов были вынуждены отказаться от пожалованных им земель в пользу более сильных соседей. В 771 году нашей эры джоусский двор, не имея сил отразить натиск варварских племен Запада, перенес свою ставку на восток, в город Лон. Это событие положило начало новой эпохи китайской истории. По традиции ее именуют эпохой Лего, обособленных царств, или эпохою Чуньцю, буквально «весен и осеней», по названию хроники, которая велась тогда в царстве Лу. Теперь для срединного мира джоусцев наступили времена раздробленности и противоборства почти 2 десятков самостоятельных царств. 3 царства — Ци, Цзинь и Чу — вели нескончаемую борьбу за первенство в Поднебесной. Позже к ним добавилось еще одно полуварварское южное царство — У. А в середине срединного мира находилось несколько сравнительно мелких уделов. Их правители преследовали более скромную цель — сохранить свой удел или, на худой конец, свою жизнь. Правда, ни одно царство не располагало ни военной силой, ни дипломатическими средствами, которые могли бы принести ему власть над всем срединным миром. В целом, политическая обстановка в эпоху обособленных царств определялась более или менее устойчивым равновесием сил противоборствующих сторон. Не единожды правители царств заключали между собой мирные договоры, клялись именем предков и всех духов, принимающих жертвы, быть верными своему слову и любить друг друга, ведь как-никак они приходились друг другу родичами. А потом, при случае, с легкостью нарушали собственные клятвы. Впрочем, в большинстве царств законные правители и сами оказались не у дел. Их оттеснили от власти местные могущественные кланы, наследственно закрепившие за собой должности придворных советников. Такой была эпоха Конфуция. Время лицемерных деклараций и нараставшего разочарования. Время обозначившихся предвестий небывалых потрясений. Но низы аристократии обособленных царств, служилые люди из разряда Ши, могли воспринимать наследие царей Джоу со всей серьезностью. Голос Ши звучал особенно громко на исторической сцене той эпохи, и именно руками Ши строилось здание будущей цивилизации Срединной империи. Дипломатия и воинское искусство, хозяйство и словесность, наука и мораль, кажется, не было области жизни, где Ши не выступали бы одновременно в роли и знатоков, и мастеров, и законодателей мод. Имели Ши и свой образ идеального человека, так называемого Цзюньцзы, что значит «сын правителя», или в более вольном толковании «младший господин». Весьма точное определение места, которое Ши занимали в джоусском обществе. Быть преданным старшему — такова была их главная добродетель. Война была профессией Ши, а воевали в ту эпоху на боевых колесницах. Сражаться на языке джоуских служилых людей означало играться, демонстрировать свою удаль, хладнокровно принимать смерть, а при случае и великодушно дарить жизнь противнику. В битве колесница цзиньского аристократа застревает в яме, и чусские воины, не желая воспользоваться беспомощностью неприятеля, помогают ему выбраться из ямы, подав колесницу назад. В ответ хозяин колесницы, спасая лицо, бросает непрошенным помощникам: «В отличие от подданных вашего великого царства, нас не учили искусству отступать в сражении». Подобные истории о рыцарском поведении воинов из числа Ши были тогда у всех на устах. Множество рассказов повествует о том, как талантливейшие из служилых людей блистали остроумием на дворцовых аудиенциях и дипломатических переговорах, мастерски плели политические интриги. Сословные интересы служилых людей без труда узнаются в популярных легендах о добродетельных мужах древности, не пожелавших даже под угрозой смерти пойти на службу к неправедному государю. Впрочем, безупречное самообладание, которое воспитывали в себе Ши, сделало их столь же галантными, сколь и беспощадными. Одно было оборотной стороной другого. Те, кто проигрывал в играх чести и, стало быть, терял лицо, могли надеяться только на милость победителей и должны были благодарить судьбу, если их оставляли в живых. Ни титулы, ни заслуги в расчет не принимались. Правителям побежденных царств, чтобы сохранить жизнь, полагалось явиться к победителям, неся на спине гроб в знаке готовности умереть. Традиции служилых людей подготовили приход Конфуция, сделали его знаменитым и авторитетным учителем. Благодаря же Конфуцию они обрели новое качество. Конфуций не просто передавал былое, он преобразил его.